Так кончилось мое детство. Мне было 14 лет. В тот 1941 год школы в Кронштадте открывались, как обычно, 1 сентября. Но всем было уже не до учебы. Немцы шли по России походным маршем. Учили нас в школе перевязывать раненых и гасить зажигательные бомбы, обращаться с оружием. В первые месяцы войны прямым попаданием почти пополам разрезала огромный линкор «Марат», стоявший в Петровской гавани. Когда мы прибежали туда, глазам нашим представилось страшное зрелище. Сотни матросов в одних тельняшках, среди них масса раненых, вплавь добираются до берега и в изнеможении падают на землю. Здесь же им оказывают первую помощь. Вода в гавани красная от крови. Первая кровь. Так вот, что такое война. Немцы уже под Ленинградом. Бомбежки, обстрелы каждый день. В воздухе специфический запах битого кирпича и опаленного железа. Однажды сигнал воздушной тревоги застал меня на улице, и я спряталась в первую же подворотню. Грохочут, свистят снаряды. Один попал в дом, где я стояла, только с другой стороны, в парадный ход. Там тоже прятались люди. Какое-то время ничего нельзя было разглядеть от рыжей пыли. После обстрела мы бросились в ту часть дома. Весь вход завален кирпичом, а там убитые, раненые. Мы стали руками растаскивать камни, вытащили первую женщину, мертвая. От страха у меня остановилось сердце. У нее были огромные, выкатившиеся из орбит глаза, и вся она была покрыта этой жуткой пылью. Лицо, волосы. Лишь в застывших глазах отражалось голубое небо. А вокруг бегала девчонка лет 5 и кричала: «Мама! Мама!» Мы положили женщину на носилки и понесли в нашу школу, тут же, рядом. Оказывается, мертвые ужасно тяжелые. Первая встреча со смертью. А девчонка все бежала за нами и кричала. Вскоре в Ленинграде загорелись бадаевские продовольственные склады. Они горели несколько дней, и по мостовым текло расплавленное масло и сахар. Немцы отлично знали план города и сразу лишили населения всех продовольственных запасов. Наступила лютая зима. Таких морозов и старики не помнили. Замерз водопровод, лопнули трубы, вышла из строя канализация. Началась блокада. Всего только несколько месяцев прошло с начала войны, а город уже голодал. Все меньше и меньше продуктов стали выдавать по карточкам. 20 ноября 1941 года рацион хлеба дошел до 125 граммов иждивенцам и 250 рабочим. Крупы давали 300 грамм, масло 100 грамм в месяц. Потом пришло время, когда уже не выдавали ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 грамм, от которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким черным месивом, сделанным из мучных отходов, мокрым и расплывающимся в руках. Каждый растягивал свой кусок, насколько мог. Какое-то время еще работали школы. Кто был в силах, приходил. Сидели в пальто и шапках в ледяном, нетопленном классе, голодные, у всех закопченные лица. Электричества уже не было, в квартирах горели коптилки, баночки с какой-то горючей жидкостью, в которой вставлялся маленький фитилек. Света она дает ничтожно мало, но коптит немилосердно, отсюда и название. И у учительницы нашей скопилась в морщинках эта копоть. Обессилевшие от голода люди постепенно стали опускаться, не мылись, покрылись вшами. Были столовые, где за талончик на 20 грамм крупы давали тарелку супа. Правда, суп — одно только название, но хоть что-нибудь, все лучше, чем ничего. Раз пошли мы в такую столовую с девчонкой из моего класса. Я оторвала талончик,